Ловушка номер 15. Вы не подталкиваете своих сотрудников к максимальным результатам. This is a big, big trap. Это большая ловушка. Don't settle for mediocrity. Вас не должно удовлетворять что-то посредственное. When you do, you're not giving your people a chance to shine. Если вам хватает посредственной работы, то вы просто не даете своим людям возможность проявить себя. It's selfish, it's self-centered, it's irresponsible. Это с вашей стороны чистый эгоизм и безответственность. Don't do that. Не делайте этого. If you're any kind of leader at all, you're going to push your people to the maximum. Если вы хоть какой-нибудь лидер, то вы будете требовать от своих людей по максимуму. Not only with standards of excellence. Не только требуя работы превосходной, but also mentally. Но и требуя развития умственного. Push your people to think. Заставляйте своих людей думать. Ask them the tough questions. Задавайте им трудные вопросы. I mean, I will pelt my employees with questions I know they can't answer. Я часто задаю своим людям вопросы, на которые я знаю, они не могут ответить. And then they'll say, well, I don't know. И они отвечают мне, я не знаю. I say, well, go figure it out. А я говорю, иди и найди ответ. And they know I believe anything's possible. Мои люди знают, что я считаю, что возможно все. And of course, we don't always get the solutions I want. И, конечно, не всегда они приносят мне те решения, которые я хочу. But when you give cheap people a chance to shine, но когда вы даете своим людям шанс проявить себя, always get better solutions and better results. То всегда вы получите лучшие решения, лучший результат. Another way to push your people is to delegate to them. И еще один способ требовать от своих людей большего – это делегировать им какие-то задачи. Let them try, let them be responsible. Позволять им пробовать что-то делать, давать им ответственность. Well, they don't know how to do it. Ну, а если они не знают, как это делать? Well, are you going to let them learn? Но вы же должны позволить им учиться. Somebody let you learn, didn't they? Ведь какой-то момент жизни вам тоже кто-то позволил научиться чему-то, правда? And in the beginning delegation, you're very close to them. И в начале процесса делегирования, конечно, вы находитесь очень близко. Я не говорю, что вы должны вручить им ключи от всего, что происходит. But give them a little bit. Но нужно давать полномочия понемногу. Give them a little bit of rope. Дать им немножко этой веревки. Then a little bit more and a little bit more. А потом отпустить ее еще и еще. That'll cause them to grow. И тогда ваши люди начнут расти. Not only does that motivate them. Это будет мотивировать не только их. Not only does that excite your customers. Это будет не только радовать ваших клиентов. Because now decisions are being made on a practical level and not having to go up the hierarchy and the chain of command. Потому что теперь решения будут приниматься на практическом уровне ежедневного общения. Не нужно будет подниматься по всей иерархии компании, чтобы решить какой-то вопрос. Company's gonna make more money. Компания начнет зарабатывать больше денег.